Утро следующего дня было очень ясным. Димка периодически выглядывал из окна катера, ждал Эл. Она необычно долго собиралась сегодня. Для нее неестественно. Он стал беспокоиться. Ожидание томило его, он ерзал в кресле. Эл появилась у катера только через полчаса. «Что-то ты долго», — проворчал Димка. «Случилось что-нибудь?» «Наводила порядок», — пояснила Эл и шутливо отряхнула руки. «Утро-то какое! Сейчас бы к морю. Придется весь день проторчать в здании совета. Слушания будут длиться часов 6-8, если не больше, а?» Димка следил за ней. Эл никуда не торопилась. Обошла катер, медленно села, и было видно, что лететь она никуда не хочет. «Полетели?» — спросил он. Она схватила его кисть, занесенную над панелью запуска. «Погоди, времени хватит. Волнуешься?» «Как подросток на первом свидании. Сегодня меня сожрут», — выдохнула она. «С чего ты взяла?» «Точно. Чувствую каждой клеткой». «Давай я тебя спрячу», — предложил Димка. «Не ходи туда. Сама сказала, ничего не изменится». «Рано еще прятаться. Это волнение не от страха, а от предвкушения битвы», — с вызовом сказала Эл. «С кем-то ты биться собираешься? С дядями и тетями Большого Совета, Эл? Только не устраивай демонстрации, ладно?» «А? Вот что, Дим, давай договоримся. Ты на время заседания забудешь, что ты мой друг. Я для тебя капитан космофлота, все равно, что посторонний. А тебе, в свою очередь, дозволено отвечать на вопросы так, как ты посчитаешь нужным. Почувствуешь, что дело плохо, выкладывай голую правду, все, что знаешь. Правду, друг мой, понял? Там на каждом метре стены будет прицеплен какой-нибудь прибор. После заседания все должны быть убеждены в твоей кристальной честности». «Я твой друг», — высказался Димка. «Я от тебя не откажусь». «А я этого и не требую. Просто говори правду». «Капитан, что ты затеяла? У меня сердце в пятки уходит. Я там перенервничаю, терпеть не могу допросы». «Это не допрос. Еще посмотрим, кто кого». Эл выглядела бледной. Димка покосился, всмотрелся в лицо. «Ты что?» — спросил он встревоженно. «Волнуюсь, поджилки трясутся», — призналась она. «Эл, только не делай глупостей, арестуют ведь». «Не арестуют, пока здесь посольство Галактиса, а оно улетит через 3 дня». «Еще есть 3 дня, Дим». «Ты что-то задумала?» Эл кивнула. «Бежать?» — шепотом спросил Димка. Эл опять кивнула. Димка просиял. «Ха! Тогда полетели, устроим шикарный большой совет». «Совет будет транслироваться в открытую, напоминаю». «Я бы не делал ставку на общественное мнение. Это птица с переменным нравом. С каких пор, Эл, ты всегда любила тайны и тайночки из для узкого круга?» «Зато и пострадала», — заключила она. «Пора, полетели. Включи автопилот, а то ты от избытка чувств попадешь в аварию». «Я уже включил, капитан». Круглый зал совета был переполнен. Послы выседали на почетных местах. Место для Эл оказалось напротив Эйрона. Она поклонилась ему, он ей. Эл поймала на себе недовольные взгляды соотечественников. Она ощутила недружелюбную атмосферу в тот момент, как только вошла. Эл подумала о том, каково чувствительным Эйрону находиться здесь. Эл сочувствующе посмотрела на него. Он сделал еще один приветственный жест. И как только Эйрон подал знак, послы встали и поклонились ей. Эл улыбнулась, вежливо отдала честь, как было принято в космофлоте. Экипаж Эл оказался в другой части зала. По левую руку от нее неожиданно сел Ставинский. «Я твой доверитель и старший по званию», — сообщил он. «Доброе утро». «Адвокат, значит», — объяснила Эл. «А вот обвинитель». Она бросила нахальный взгляд на Донована, который сел по правую руку от нее. «Доброе утро, инспектор». «Доброе утро», — заносчиво сказал Донован. Оля сидела между Димкой и Игорем, рядом с Димкой Марат, потом Курк. Со стороны Игоря сидели Лондор, Дайгерт и Ким. «Я чувствую себя, как в банке для опытов, сердце в пятки», — лепетала Ольга. «Что там с медициной?» — спросил Игорь. «Хорошо, Эл, никаких аномалий за время исследований. Берц не пустили сюда, значит, буря прошла мимо». Эл, здоровей тебя, курка и всех нас вместе взятых. Оля нервно трясла коленом, когда говорила. Игорь надавил рукой на Ольгину ногу. «Не трясись», — попросил он. «Как ты успокаиваешься?» — поинтересовалась она. «Стихи сочиняю про себя». «Попробуй ты», — посоветовал он. «Мне не получится», — сказала Ольга и стала трясти с свободным коленом. На него надавил Димка. «Так лучше?» — спросил он. «Отпустите, неприлично», — возмутилась Ольга. «Тогда сиди тихо», — буркнул Димка. «Марат, ты как?» «Если б мог бы, побелел», — сказал Марат, и на его темном лице выразилось страдание. С детства хотел посмотреть «Большой совет», но не по такому поводу, как капитан. «Как все», — ответил Димка, — «нервничает». «Это хорошо, это правильно». Курка поманил Димку пальцем. Тот поднял вопросительно бровь. «Они хотят устроить судилище, Эл знает». «Думаю, она это предполагала», — кивнула. «Предлагаю выложить все, что знаем». «Рассел, никто не поверит!» — шепнул Марат. «При послах могут поверить. Не те, кто здесь, другие!» — также шепотом ответил Рассел. Заседание началось буднично. Чинный секретарь огласил тему «Ликвидация колонии с планеты Уэст» с оговоркой, что так вопрос поставили послы Галаксиса. Он коротко изложил суть вопроса, сделал акцент на том, что последний экипаж, побывавший на планете, придерживается того же мнения. Затем стал говорить инспектор Лувер. Его Эл не видела с момента возвращения на Землю. По выражению Курка, Луверу посоветовали беречь чистоту мундира и не общаться с ней, чтобы не попасть под подозрение, как получилось с Расселом. Инспектор изложил четкую ситуацию на момент посещения им колонии, только факты, без интонаций и комментариев. Опросили Эл. Ничего нового. Бывший колонист, член совета колонии, вдруг задал ей вопрос. «Мы знаем подробности того, как вы освобождали свой экипаж из плена. Разведчики колонии хвалили вашу подготовку, капитан. Здесь не заострили на этом внимание. Мы имеем пример хорошо организованной операции. У нас нет времени углубляться в это». Я размышлял и задался вот каким вопросом. Он был стар, говорил медленно и чинно, отчего только вызывал дополнительное напряжение в зале. «Мы спланировали операцию в считанные часы, без предварительной разведки. И в отличный стрелок, как мне сказали, не так ли?» Эл не понимала, куда он клонит. «Да», — согласилась она. «Вы сказали, что на вас четверых напала группа из 25 человек. Почему вы не сопротивлялись? Почему вы сочли невозможным драться с группой в колонии и решили пойти 5 против 3000?» «О, космос!» — тяжело вздохнул Марат. «Он ее покупит. Это мы виноваты. Это же мы сами сдались. Это же есть в отчете. Зачем он это спрашивает опять?» «Хм!» — хмыкнула Эл. «Странно, что вы, старейшина колонии, этого не понимаете. Хорошо, я объясню. Прежде всего, спасибо за высокую оценку моих способностей. Верно то, что мы были неплохо подготовлены и вооружены. Мой излучатель был способен выпускать 25 зарядов в секунду. Да, я могла одна перестрелять группу плохо организованных и почти невооруженных людей. Четверо мы решили бы конфликт в свою пользу за секунды». Эл остановилась. «Но я благодарна инспектору Курку, что он не позволил нам стать убийцами. Дальнейшее развитие событий подтвердило его правоту. Мы не знали, что колонии две, что в малом поселении еще остались те, кто сохранили человеческое достоинство. Если бы мы убили напавших, а среди них был глава колонии, то оставшаяся разъяренная толпа устроила бы гражданскую войну, уничтожив своих собратьев. Жители Уэста достаточно были свидетелями человеческих страданий, только бойни там не хватало. Я себя не оправдываю. Я хотела дать команду стрелять. Инспектор вовремя меня остановил». Димка склонился вперед, чтобы увидеть лицо Курка. Рассел слабо усмехнулся и сказал: «Хороший ответ, капитан, красивый». Эл произвела впечатление на зал. Люди переговаривались, удовлетворенно кивали. Она ответила на несколько мелких вопросов, и ее опять оставили в покое. Настала очередь остальных. Доводы Лондера, как биолога, заставили зал шуметь. Рассказ об экспериментах над людьми на Уэст вызвал волну возмущения. Используя рассказ Эл о работе Роланда, Лондер сгустил краски, представив картину достаточно мрачной. Ему много возражали из совета и из зала, но он закончил, сел на место и решил, что не был убедителен. Марат волновался. Он думал, что его станут допрашивать, но он не относился к службе космофлота, и его вообще не вызвали. Димка говорил по-мальчишески задорно, от испугу он забыл, где находился, и он действительно говорил правду, как советовал Эл, но своими описаниями вызывал несколько раз смех в зале. Его доводы не приняли всерьез. «Хорошая позиция», — похвалил его Игорь. «Вот не думал, что тут пригодится твое юмористическое дарование». «Думаешь, я шутил?» — обиделся Димка. «Я сказал правду». «Но как?» — Игорь засмеялся. Начал говорить Рассел. Димка больше не возражал другу. Он стал вслушиваться в то, что говорил инспектор. Речь Рассела была достойна учебника по ораторскому искусству. Рассел был так же конкретен, как Лувер, но за фактами следовал в мир эмоциональный анализ. Димка помнил, как Эл восхищалась аналитическими способностями Курка. Не зря. Его речь оказалась захватывающей. Люди в зале не шелохнулись. Здесь было полно инспекторов. Никто ему не возразил. Вот что означало владеть аудиторией.